Глава 14. Где твои веснушки? Феликс. Ого! Это что? Это Люси? Я обернулся, следуя за взглядом Дэвида, и увидел ее. Похоже, Пирс пробует свои силы, проворчал Дэвид. Шустрый засранец. Всегда оказывается там, где надо, раньше всех. У него что, радар какой-то включен? Пирс и в самом деле клеился к Люси у барной стойки. Я почувствовал, как у меня подскочило давление, когда он наклонился и сказал ей на ухо что-то, от чего она захихикала, а ее щеки слегка порозовели. Народу в бар набилось много, и помещение нагрелось почти до кипения. Все остальные женщины щеголяли в коротких нарядах, но только не Люси. Она была в платье-джемпере из кремовой шерсти, от шеи до колен с рукавами, которые закрывали ей кисти. По сравнению с откровенными образами остальных посетительниц, это не должно было смотреться слишком уж откровенно и сексуально. Но мягкая шерсть, плотно облегавшая ее фигуру, так эффектно подчеркивала все изгибы. Люси разговаривала с Пирсом. И ее лицо озаряла яркая улыбка. На его слова она слегка наморщила нос. Я находился слишком далеко, чтобы рассмотреть ее веснушки, и бесился от того, что Пирс мог их видеть. В сущности, вся эта ситуация была абсолютно неприемлемой. Какого черта Люси вообще разгуливала одна? Где та застенчивая Люси, которая на прошлой неделе пряталась в моем кабинете вместо того, чтобы общаться с коллегами на вечеринке? Почему этот идиот Пирс получил возможность вблизи разглядывать ее веснушки, а не я? Не обращая внимания на коллег, которые все тоже теперь смотрели на Люси, хитрые мерзавцы, я со стуком поставил стакан на стол и поднялся с места. На самом деле, в тот момент я был сосредоточен только на своем гневе. А ведь, наверное, мне следовало задуматься, имею ли я право злиться. К сожалению, в последнее время, как и во многих других случаях, когда речь шла о Люси, рациональность покидала меня. К тому же я уже выпил по меньшей мере 4 шота, отмечая закрытие сделки на землю недалеко от Лондона. «Пирс!» — рявкнул я, втискиваясь рядом с ними за стойку. «Ну и что это ты делаешь, а?» Пирс вздрогнул от неожиданности и повернулся ко мне. Мое раздражение возросло, когда он не убрал руку, лежавшую на стойке рядом с Люси. Он нахмурился, глядя на меня. Мы с Пирсом всегда неплохо ладили. Он был примерно моего возраста и работал менеджером в хедж-фонде. Мы много лет, что называется, ловили рыбу в одной и той же реке. Он переспал с несколькими моими бывшими, а я с его. И раньше это никогда не вызывало проблем. «Ну, я разговариваю с Люси. Интересная девушка?» «Не сомневаюсь», — сощурился я. «Да», — медленно протянул Пирс. «Это точно. Она мне рассказывала, как работает. Это очень увлекательно». Я в удивление поднял брови. «Увлекательно? Работа Люси?» Теперь Пирс смотрел на меня так, словно я был немного не в себе. «Ну да, конечно. Господи, что она ему рассказала о работе, с которой, очевидно, не справлялась? С другой стороны, Люси никогда не стала бы врать». «Ну, знаешь, теперь можешь идти увлекаться ею с безопасного расстояния, озабоченный ты придурок». «Феликс!» Люси явно была раздражена, но я не позволил сбить себя с толку. Она мне еще спасибо скажет, когда я ей расскажу, что он за кобель. Пирс оторвался от стойки, увеличивая расстояние между собой и Люси, чтобы полностью повернуться ко мне, но в то же время продолжая держать свою руку рядом с ее. Я почувствовал жжение в животе, но отказался назвать его ревностью. Нет, я просто защищал Люси от нежелательных ухаживаний, иначе Хэтти убила бы меня. «Я тебе что, дорогу перешел, Моретти?» Пирс перевел взгляд с меня на Люси. «Ну, если бы я пришел в паб с Люси, то не выпускал бы ее из виду. Похоже, ты прозевал момент, приятель». «Дело не в том, кто кому перешел дорогу, неандерталец», — сказал я надменным тоном. «Я просто забочусь о Люси, вот и все. Она мне как член семьи, как младшая сестра». Пирс состроил удивленную гримасу, а потом на его физиономии стала проступать наглая ухмылка, которую он тщетно старался скрыть. «А ты, значит, старший братец», — сказал он, растягивая последнее слово и проигрывая битву с чертовой ухмылкой. «Ладно, братан». Он поднял обе руки вверх, показывая, что сдается. Я почувствовал, как кольцо боли, сжимавшее мне грудь, ослабло, когда он, наконец, отошел от Люси. «Увлекательная беседа, детка», — сказал он ей прежде, чем снова повернуться ко мне, все с той же ухмылкой на лице. «Удачи, старший брат. Я бы только тебя предупредил, что сегодня тут кружат несколько акул посильнее меня». Пирс растворился в толпе. А я занял его место рядом с Люси у стойки как раз в тот момент, когда увидел, как к ней приближается еще один самоуверенный тип. Я загородил ее собой и одарил мажора свирепым взглядом, что сразу заставило его пойти в другом направлении. В это время маленький кулачок ткнул меня в плечо, и я посмотрел вниз. Люси была в ярости. Ее глаза сверкали от гнева, а румянец на щеках стал еще ярче. По-моему, это был первый раз, когда я видел Люси с макияжем. В голове у меня помутилось, и я сказал первое, что пришло в голову. «Где твои веснушки?» — спросил я. То есть выглядела она сногсшибательно, но у моей Люси были веснушки. Я решил, что хочу их назад. Она посмотрела на меня так, словно я сошел с ума. Может быть, это правда? «Веснушки? Почему ты меня спрашиваешь о веснушках?» «Ну, их больше не видно». «Ты хотел, чтобы я вписалась в коллектив. Выглядела по-деловому. Макияж — часть образа». «Ну, я же не хотел, чтобы ты скрывала веснушки», — сварливо сказал я. «Ты что, с ума сошел?» — огрызнулась Люси. — И что это было с Пирсом? Я одарил ее, как мне показалось, взглядом, исполненным терпения, и перешел на ласковый тон. Возможно, это была не самая лучшая тактика, поскольку, казалось, это еще больше ее разозлило. «Пирс хотел с тобой переспать. Парни вроде него только об этом и думают». Люси так разозлилась, что даже зарычала. Это было мило. Я решил не указывать ей на это, она и так выглядела достаточно грозно. «Феликс», — сказала она тихим голосом, дрожащим от ярости, — «ты невыносим. Ты знаешь это? Я могу делать все, что захочу. Мне не нужен еще один старший брат, который лезет не в свое дело». «Но я не могу позволить, чтобы тобой воспользовались. Что скажет твоя мама?» «Боже ты мой!» — Люси уже почти кричала. «Да моя мама была бы первой, кто посоветовал бы мне пойти повеселиться, порезвиться, так она выражается, или еще прокатиться, и, мое любимое, покажи себя миру, тебе это очень пойдет на пользу. Моя мама бы хотела, чтобы я сейчас же отправилась к Пирсу домой. Как ты думаешь, с какой стати она уговорила меня уехать из Литл Букингема? Ты знаешь, сколько одиноких мужчин там осталось, Феликс?» Я молча покачал головой, все еще не оправившись от шока, который испытал, узнав, что Хэтти советовала драгоценной дочурке порезвиться. «Ноль. Их ровно ноль. Эмили вышла замуж за Пита, последнего относительно привлекательного холостяка в округе. Ты помнишь его? Приятный парень, но не совсем Джош Клуни. Викарий холост, но по возрасту годится мне в дедушке, так что это исключено». Я моргнул. «Так ты что, для этого приехала в Лондон? Чтобы встречаться с мужчинами?» Она вздохнула. «Не только. Я никогда раньше не жила вдали от дома. Даже в универ не ходила. Я хотела оказаться в большом городе, чтобы привыкнуть к людям и все такое. А ты как думал, зачем я приехала?» «Чтобы построить карьеру». Люси подняла глаза к потолку, словно призывая себя к терпению, хотя все должно было быть совсем наоборот. «Что именно сказала мама, когда просила тебя об этой работе?» «Ну...» Я потер затылок. «Что тебе надо выбраться из Литл Букингема». «А она упоминала карьерный рост или что-то в этом роде? Ты действительно считаешь, что я мечтаю заниматься недвижимостью и финансами?» «А что я должен был думать, Люси?» Она вздохнула и на мгновение опустила взгляд. «А ты и правда ничегошеньки обо мне не знаешь, да?» Пробормотала она удрученно. «А что я мог знать о Люси? Я почти не видел ее последние несколько лет. Я боялся возвращения домой как чумы. А с Майком мы за это время встречались лишь несколько раз в Лондоне. Пили пиво и болтали о всякой ерунде. Жизнь его младшей сестры не становилась предметом обсуждения». «Послушай, Люси Мэйвейзер», — сказал я своим самым повелительным тоном. «Ты ни с кем не будешь резвиться, включая чертова Пирса». «А ты не думал о том, что я могу принимать собственные решения, своевольный придурок? Может быть, я захочу немного повеселиться после того, как почти 3 десятилетия провела в заперти в Литл Букингеме? Вдруг это именно Пирсу стоит быть со мной поосторожнее, а?» Я нахмурился, затем взял Люси за руку и отвел ее от бара в большую нишу у выхода, подальше от любопытных взглядов. Она отступила на шаг, но я последовал за ней, опершись рукой о стену над ее головой, и заметил, как резко она вздохнула, оказавшись близко. Люси все еще кипела от гнева, но я чувствовал, ее влечет ко мне, несмотря на ярость. Краска залила ей щеки, а грудь поднималась и опускалась в такт учащенному дыханию. «Ты хочешь переспать с Пирсом?» — спросил я тихо. Мое лицо было так близко к ее лицу, что наши губы почти соприкасались. «Я... Может, и хочу?» — заикаясь, произнесла она хриплым голосом. Меня охватил гнев, и я почувствовал, как сильно сжимаю челюсти. «Но это мой выбор. Ты тут не главный». «Разве?» — спросил я еще тише. «Нет, не здесь. Мы не на работе. Ты не можешь указывать мне, что делать». У Люси перехватило дыхание, ее зрачки были настолько расширены, что вокруг них виднелся лишь тонкий голубой ободок. Она вздрогнула, когда я наклонился к ее уху. «Видишь ли, я думаю, что как раз тут я главный, и я считаю, что именно это тебе нужно». В тот момент я окончательно потерял контроль над собой. Запах ее шампуня, чертовы веснушки, все-таки проступающие сквозь макияж, румянец и грудь, которая то вздымалась, то опускалась, плюс алкоголь, бурливший в крови и ослаблявший любые запреты. «Я думаю, ты приехала сюда, чтобы свести меня с ума и чтобы напомнить себе, кто тут главный, кто на самом деле твой босс». Мои губы переместились от ее уха к шее, и я коснулся губами нежной кожи. У Люси бешено забился пульс, и она издала тихий горловой звук. Я почувствовал, как ее гнев перерастает в смущение, а потом в возбуждение. Губами я коснулся ее изящного подбородка, и по телу Люси пробежала легкая дрожь. Когда я добрался до уголка ее рта, я снова заговорил, на этот раз прямо ей в губы. «Ты никогда не свяжешься с таким придурком, как Пирс. Не так ли, детка?» «Что?» — прошептала она. Наши губы теперь почти ничего не разделяло. «Будь хорошей девочкой и просто скажи: да, Феликс». — прошептал я. «Да, Феликс», — выдохнула она. Я медленно улыбнулся, затем накрыл ее губы своими. Люси вздрогнула, на мгновение разорвав связь между нами, и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Боже, что я делал? Это было совершенно неправильно. Я лишился своего пьяного ума. Боже, прости, Лю!» На этот раз настала ее очередь прервать меня. Люси обхватила обеими руками мое лицо, затем зарылась мне в волосы и притянула к себе. Ее мягкие губы прижались к моим, и она издала тихий стон, который полностью отключил контроль моего одурманенного желанием разума над телом. Мои руки сомкнулись вокруг нее, одна легла между лопатками и притянула ее ближе, другая опустилась на талию. Люси была маленькая, мягкая и невыносимо нежная, но в то же время обжигающе живая и оттого возбуждающая. Смертельное сочетание. Я почувствовал вкус коктейля, который, вероятно, купил ей придурок Пирс. Сладость напитка смешалась с ее неповторимым вкусом. «Ого! Вот теперь я понимаю!» Голос Уилла прорвался в мой затуманенный разум, и я сумел оторваться от поцелуя. Люси явно была так поглощена происходящим, что даже не слышала гадкие выкрики Брента. Ее глаза оставались закрытыми, и она наклонилась вперед, следуя за моим движением. Я почти улыбнулся, но потом вспомнил, что чертов Уилл стоит прямо рядом с нами. Теперь его палец был поднят, указывая на нас. «Друзья детства, черт меня побери! Почему ты просто не сказал, что трахаешь ее, дружище?» Люси открыла глаза, и я почувствовал, как напряглось ее тело. Я посмотрел на ее потрясенное, побледневшее лицо. «Пошел ты, Брент!» — огрызнулся я, хватая Люси за руку и оттаскивая ее от ниши, задержавшись только для того, чтобы снять ее пальто с барного стула рядом. Как обычно, Люси споткнулась, и я в последний момент подхватил ее, не позволив упасть, прижал к себе, а затем мы стали быстро проталкиваться сквозь толпу к выходу из бара. Когда мы дошли до выхода, я отпустил ее, но только для того, чтобы накинуть на нее пальто. Она все еще казалась слишком ошеломленной, чтобы нормально соображать. Я написал Фрэнку сообщение, а затем вытащил Люси на улицу. Если бы она поежилась хоть один раз, я бы умер. И я обнял ее и притянул к себе так, что ее лицо оказалось у меня на груди, и она практически спряталась под моим пальто. Ее маленькие ручки были прижаты ко мне, и она смотрела на меня снизу вверх, пока я держал ее в своих объятиях. «Что происходит, Феликс?» — прошептала Люси. «Ты поцеловала меня, вот что», — прошептал я в ответ. Она заморгала, открыла рот, чтобы что-то сказать, снова закрыла его, затем тряхнула головой, словно пытаясь прийти в себя. «Ты злишься, что я тебя поцеловала?» — спросила она, и ее голос звучал одновременно осторожно и растерянно. На самом деле я не мог ее винить, но улыбнулся, хотя все еще был чертовски зол на Уилла. «Нет, милая, я не сержусь на тебя. Пусть Брент катится к чертям. Ты не сделала ничего плохого». Когда я так назвал Люси, она вздрогнула. Но не думаю, что от холода. Я почувствовал, как меня захлестывает нежность, и притянул ее маленькое тельце ближе к себе. После того, как я поцеловал Люси и обнял ее, все мои глупые прошлые доводы в пользу того, чтобы этого не делать, мгновенно улетучились. Хэти и Майк подумают, что я пользуюсь ситуацией. Я докажу им обратное. Это неподобающее поведение по отношению к подчиненному. Я сам разберусь с этим в отделе кадров. У меня талант портить отношения. Мне просто нужно будет лучше стараться в этот раз. В этот момент подъехал Фрэнк, и я схватил Люси за руку. «Пошли», — пробормотала я, подводя ее к машине, а затем открывая для нее дверцу и показывая, что она должна сесть первой. «Привет, Фрэнк», — Люси кивнула ему. «Как внуки?» Фрэнк улыбнулся ей. «Люси, вот это сюрприз!» Он взглянул на меня с легким неодобрением, прежде чем снова повернуться к ней. «А, для меня тоже», — пробормотала она. «Я тогда сначала отвезу тебя домой», — сказал Фрэнк. «О», — произнесла Люси, когда мы отъехали от тротуара. В ее голосе звучало разочарование. Я все еще держал Люси за руку, и она сжала мою ладонь, прежде чем прошептать мне на ухо. «Разве твой дом не ближе?» «Ближе». На ее лице снова появилось восхитительно растерянное выражение. Поэтому, когда она посмотрела на меня, я просто ничего не смог с собой поделать. Несмотря на волны неодобрения, исходящие от Фрэнка, я поцеловал Люси. Поцелуй был коротким, жестким и требовательным. Когда я отстранился, ее лицо вспыхнуло, и она, моргая, посмотрела на меня. Люси на мгновение задумалась, затем сжала челюсти, и растерянное выражение на ее лице сменилось решимостью. «Я хочу поехать к тебе», — прошептала Люси. Затем, похоже, потеряв самообладание, прикусила губу и отвела взгляд в сторону. Я воспользовался возможностью, чтобы поцеловать ее в щеку, а затем прошептал ей на ухо. «Возможно, тебе стоит сказать об этом Фрэнку самой, а то он, похоже, думает, что я тебя похитил». «Точно», — прошептала она в ответ. «Фрэнк, мы, в общем-то, едем к Феликсу, так что, можно ехать прямо туда». «Мне несложно отвезти тебя сначала домой, милая», — твердо сказал Фрэнк. Я улыбнулся, но сдержался, чтобы не состроить гримаску. Чего Фрэнк не сделал, так это не изменил направление своего движения. Помню, я удивился, как далеко дом Люси находится от офиса, и задался вопросом, как же она каждый день добирается до работы. Она ездила на метро ночью и возвращалась пешком после наступления темноты. Моя улыбка погасла, когда я представил, как Люси ночью выходит из метро, замерзшая и совершенно беззащитная. Как я мог не интересоваться этим раньше? Что, если бы на нее напали? Я крепче обнял ее, когда мне в голову пришло несколько мрачных сценариев развития событий. «Что ж, это мило, но я хотела бы поехать к Феликсу». Люси старалась, чтобы ее тон был как можно более твердым, но это произвело не совсем тот эффект, на который, я был уверен, она рассчитывала. «А я думаю, что тебе лучше вернуться домой», — сказал Фрэнк. Как бы ни раздражал меня этот старый зануда, мне пришлось изо всех сил сдерживать смех. Очевидно, он не одобрял, что Люси была со мной, и я не мог его винить. За эти годы Фрэнк подвозил меня домой с изрядным количеством женщин, и редко дважды с одной и той же. Я знал, что у меня были глубоко укоренившиеся проблемы с обязательствами, но не без веских причин. И последние несколько лет все женщины, с которыми я встречался, даже недолго знали об этом. Некоторые модели и актрисы радовались дополнительной рекламе. Так что наши отношения часто были сделкой, не особенно романтично, но зато я никого не разочаровывал. Я всегда давал им понять, как отношусь к серьезным отношениям, обычно еще до первого поцелуя и определенно до того, как они соглашались пойти со мной домой. Мне требовалось убедиться, у них не возникнет ложных ожиданий. Как ни странно, при мысли о том, чтобы завести такой разговор с Люси, мне стало немного не по себе. И я понял, у меня у самого были самые разные ожидания. Не в последнюю очередь, что ни один другой мужчина больше никогда к ней не прикоснется. Довольно требовательно для человека, с которым она всего-то два раза поцеловалась. А Фрэнк все еще не менял направления, упрямый засранец. «Фрэнк, возвращаемся домой», — вмешался я, слегка повысив голос. Я поймал его взгляд в зеркале заднего вида, и он нахмурился, глядя на меня. Я приподнял бровь, давая водителю понять, что он не может не согласиться с прямым указанием. Он издал какой-то низкий и очень неодобрительный горловой звук. «Хорошо, если ты уверена в этом, Люси», — сказал он наконец. Люси расслабилась, уткнувшись носом мне в бок. Моя грудь вздымалась в такт каждому ее вдоху. «Абсолютно», — тихо сказала она.